о цели своего визита. И хотя тот продолжал отшучиваться, Анна знала, что, несмотря на весь свой кураж, Томас Стэнли человек нестойкий и долго упрямиться не станет. Скоро он и в самом деле повел речь о деле. «Я приехал за вами и за королем, леди Анна. Необходимо как можно скорее возвращаться в Лондон». «Кто это решил? Герцог Кларенс?» «Так постановил совет». «О да, но ведь в то время, как моего отца нет в Лондоне, совет возглавляет его милость милорд второй протектор». «Отнюдь нет. Ваш свояк, миледи, отправился в Глостер, а во главе совета стоит ваш дядюшка, епископ Джордж Невиль. Ему-то, надеюсь, вы доверяете? Ибо, насколько я понял, к супругу вашей сестры вы относитесь с опаской». Она отвела взгляд и, взяв ломтик лососины, с удовольствием отправила в рот. «Очень вкусно. Вы были правы, милорд. Однако в отношении милорда Кларенса вы несколько сгустили краски. Просто с известного времени у меня со свояком и сестрой несколько не ладятся отношения». Стэнли неожиданно сказал: «Однажды на совете ваш отец неожиданно повторил слова Христа: „Один из вас меня предаст“. Время сейчас беспокойное, а измены за годы войны стали вещью обычной. Тем не менее, с тех пор меня неотступно гложет мысль, кто же станет новоявленным Иудой?» Анна пристально вгляделась в глаза барона. Но тот лишь лукаво подмигнул и отбросил со лба седую прядь. Обычно люди старше 30 в глазах юной принцессы выглядели пожилыми и почтенными. Но сэр Томас в его годы по-прежнему оставался мальчишкой. Его открытая улыбка и бесшабашность очаровывали Анну. Ей хотелось довериться ему. Но в то же время она чего-то опасалась. Стэнли прав. Сейчас нельзя доверять даже собственной тени. К тому же, Анна этого не забывала, родной брат барона Уильям оставался преданным сторонником Белой Розы и всегда находился при Эдуарде. Девушка снова обмакнула в соус ломтик лососины. Они были одни в харчевне. Их стол передвинули поближе к открытой двери, подальше от коптящего очага и залитых соусами и вином длинных столов, тянувшихся вдоль стен. Повернувшись, Анна посмотрела на улицу. Солнечные блики играли в ручье. В воде лежали крупные валуны, и крестьянские ребятишки, забавляясь, прыгали по ним, сталкивая друг друга в воду. Хозяйка со служанкой снимали с кустов просохшее белье, поглядывая в распахнутую дверь на принцессу и барона. Слышался нежный пересвист малиновок и отдаленный шум водяной мельницы. Все дышало миром и покоем. Ничто не предвещало, что Англия вновь на пороге кровавой усобицы. Анна обратилась к Стэнли. «Сюда уже не раз приезжали гонцы, и в их числе даже духовник Джорджа Кларенса с требованием нашего скорейшего возвращения. Однако король все еще никого не принимает, и мы по-прежнему остаемся в Кентербери, так же, как Эдуард Йорк по-прежнему обретается в Йоркшире». «Это не совсем так. Если еще совсем недавно Эдуард уверял, что явился в Англию исключительно ради того, чтобы вступить во владение наследием своего отца, то теперь он уже не скрывает, что основная его цель — возвращение трона. Больше того, он собирает войска, скликает сторонников». Первым к нему прибыл сэр Джон Монтгомери со своими людьми, затем Стаффорд.